Петр Потемкин. Мама с папой, сын и дочка, вышли в поле погулять. Их пошел сопровождать черный пудель, кличкой Ночка. Вдруг, откуда ни возьмись, тучи на небо взвелись. Быстрый ветер ивы гнет, ворошит лесные чащи. Кап, кап, кап, все чаще, чаще. Дождик серенький идет. Все семейство огорчил, всех до нитки промочил. Дочка зонтик свой раскрыла, дочка куклу бережет. В три ручья со всех течет, все спешат домой уныло. Рады только грязи луж, утка да утиный муж.